Обстоятельства существования не дают возможности всерьез задуматься над альтернативами и сделать соответствующие выводы. Настолько высок темп этого самого существования. Так я жил более 5 лет и привык к ощущению опасности, ответственности за дело и за людей, к постоянному напряжению. Я уже рассказывал, что со мной случилось позднее. Если меня спросить, что было тяжелее пережить, уход из армии, с которой теперь связано столько воспоминаний, или потерю любимой женщины, я отвечу, что не знаю. Не знаю, что тяжелее, поверьте. И то, и другое, как из машины на ходу выпрыгнуть. Повезет, отделаешься ушибами и переломами, а не повезет, мне, похоже, повезло. Было время, когда я не находил себе мест, сходил с ума. Когда казалось, что жизнь кончилась, все дальнейшее бессмысленно. Еще позже имел место запой, чему я теперь сам удивляюсь, поскольку с детства ненавижу алкоголиков, тех, кто пьет без меры и без чувства. Я считаю, можно выпить иногда чуть-чуть хорошего вина, хорошего коньяка для настроения, для удовольствия. А мой запой был вызван весьма серьезной причиной, хотя, согласен, это меня не оправдывает. Но оправдываться я ни перед кем не собираюсь, только разве перед самим собой. Представьте себе, что женщина, которую вы боготворите, в один прекрасный день оказывается потаскухой. Из-за этого вы бросаете работу, которая вам очень нравилась, а позже ваши родители в самом расцвете сил, здоровые и жизнерадостные, внезапно погибают в автокатастрофе. И у вас на этом свете совершенно никого не остается. И все-таки я выжил. Захотел выжить и выжил. Пусть и с чьей-то помощью. В сомнамбулическом состоянии я вынырнул в здоровенной ванне гостеприимного дома и, обнаружив, что меня взяли на службу, приготовился работать как привык, с полной отдачей, с напряжением. Утром Дон привез меня в офис, предварительно вручив в обстановке далекой от торжественной полный прикид. Трусья, носки, майку, сорочку, деловой костюм и дубленку с норковой шапкой, сообщив, что это в счет аванса. В офисе он представил меня начальником отделов, собравшимся в его кабинете. Мол, личный секретарь, прошу любить и жаловать. Начальники пожали мне руку и разошлись. А меня Дон проводил в маленький кабинет, дверь которого выходила в приемную холл. «Твое рабочее место. Оставайся», — сказал Дон и ушел, бросив меня на произвол судьбы. Итак, мое новое рабочее место. Комната 5х3, 2 стола буквой «Т», 2 мягких полукресла и компьютер. Да, еще огромный 3-секционный сейф без ключа. Наличие сейфа и компьютера настораживало и давало повод предположить, что мне придется заниматься глобальной аналитической работой и обладать большим количеством секретов, каковы, несомненно, предстоит хранить в этом самом сейфе. Ничего, справимся. Я хотел тут же отправиться к шефу, чтобы потребовать ключ от сейфа, но в приемной обнаружил скопление посетителей. Они непременно ломанулись бы в кабинет президента фирмы косяком, поскольку у каждого было срочное неотложное дело, если бы двери кабинета не оберегала молодая и очаровательная секретарша, которая, на удивление, ловко справлялась с напористыми деловарами и поддерживала порядок, обворожительно улыбаясь непрерывно, как запрограммированный на положительные эмоции робот. Хм, ключ. Ладно, пока обойдемся. Я уселся за стол и стал ждать указаний, с интересом наблюдая через приоткрытую дверь кабинета за посетителями. Спустя некоторое время ждать надоело, и я впал в легкую панику. А может, про меня просто забыли? Ближе к концу рабочего дня я, наконец, уловил момент, когда поток посетителей начал иссякать, и нахально вперся к шефу, потребовав разъяснений по поводу своего положения. Недовольно поморщившись, он очень кратко объяснил мне, что на данном этапе у меня нет обязанностей, и я ни за что не отвечаю, но передо мной стоят три задачи, при невыполнении которых меня немедленно выпрут. Первое и наиглавнейшее — не лезть, куда не просят. Второе — выполнять все его распоряжения. Третье — самообразовываться и вникать туда, куда будет указано. После чего меня вежливо попросили покинуть кабинет. Дескать, не до тебя сейчас, парень. Вот так. У меня появилась небольшая, но уютная комната с компьютером, возможность беспрепятственно пользоваться любой машиной фирмы вместе с водителем, при условии, что она не понадобится другим. Зарплата за 4 недели вперед и вагон времени, которые я мог использовать, как мне заблагорассудится.